Да залпом на суше не стреляют, а орудиями, — поправил Блохин. — Ладно, орудиями, правый огонь! Пушка грохнула и отскочила назад. Кто-то застонал. — Зашибла, чертовка! — вырвался Гайдай. — Ты поменьше рот разевай, тогда не зашибет! — прикрикнул Родионов. Поверху блеснул луч прожектора и остановился. — Лебедкин старается. — Посветил бы нам, может, что и увидели бы, — проговорил Булкин. Луч прожектора метнулся и осветил голян перед деревней. — Наводи, куда прожектор светит, — приказал Родионов. Дав еще несколько выстрелов, батарея замолчала. По телефону передали благодарность от стрелков. — Самую, говорят, морду японцу залепили, — улыбаясь, передал Гайдай после ушиба, севший около телефона. — Так во все стороны посыпались. В одном из блиндажей прапорщику поставили походную кровать, стол и табуретку. В Артуре у Звонарева не было своего денщика. Родионов порекомендовал ему тихого, смирного, малозаметного солдатика из своего взвода Грунина. Белесый, голубоглазый, с тонким голосом, Семен, как звали Грунина, ретиво взялся за исполнение своих обязанностей. Прапорщик ожидал уже приготовленную постель. На столе стояла большая кружка с водой, пол был подметен, и все было прибрано. — Я, ваше благородие, помещусь в соседнем блиндаже, ежели что надо, кликните. С улыбкой на круглом лице проговорил, уходя, солдат. Звонареву не спалось, и он вышел из блиндажа. Утомленные работой солдаты быстро заснули, только дневальные, перемогая сон, громко зевали и отплевывались от махорки. Прожектора то загорались, обходя своими лучами горизонт впереди батареи, то опять гасли. Из офицерского собрания 5-го полка доносились звуки музыки, в траве трещали цикады, слева чуть светлел Динжоуский залив, на небе сильно мигая горели многочисленные звезды. Где-то впереди раздавались одиночные ружейные выстрелы, внизу под позицией чуть проступали темные стены Динжоу, окопы впереди заняты не были. И в случае атаки японцы легко могли бы их захватить, а за ними и батареи. В первые дни Звонарева беспокоило это легкомыслие, но никто не обращал внимания на его опасения, и он вскоре сам привык к такому положению вещей. Около блиндажа одной из батарей, занятых солдатами, прапорщик остановился. Его внимание привлекли и громкие разговоры, видимо, двое о чем-то спорили. «Куда нам, супротив японца, воевать? У него все, а у нас голые руки!» — с жаром говорил один. «Это неверно. Есть у нас и пушки, и ружья, а самое главное — есть русский солдат. Ни в коем царстве и государстве нет таких солдат, как у нас в России. Не победить японц нас никогда!» — возражал другой. «Русский солдат — неплохой солдат!»